Борьба со страстями. Смущение. Нигде в числе добродетелей не показано и никому не приносит пользы, а всегда только вред. Хотя и кажется иногда благовидным, но в сущности составляет только душевный бред, а бредят только в болезни. Потому и смущение должно отнести к числу душевных болезней и лечить оное смирением и покорностью промыслу и воле Божией. Как бы ни казались благовидны и достоверны приходящие помышления, но если они приводят в смущение, то явный признак, что они с противной стороны и по евангельскому слову называются волками в овчьих кожах. Правильные помышления и рассуждения успокаивают душу, а не возмущают. Иногда люди по собственной неосторожности, сделанные когда-либо прежде, подвергаются впоследствии затруднительным обстоятельствам. В таком случае против смущения должно вооружаться самоукорением, и помощью Божией человек будет успокаиваться. Всем известно, что первозданные Адам и Ева через вкус и вкушение были изгнаны из рая. Поэтому всеми святыми отцами и предписывается начинающим благочестие прежде всего воздержание вкушения. Если же что-либо или кто-либо нас соблазняет или смущает, то явно показывается, что мы не вполне правильно относимся к закону заповедей Божиих, из которых главная заповедь – никого не судить и не осуждать. Ежели дозволявшие или присвоившие себе право судить находили недостатки и неправильности в самом Господе, источнике всякой истины, то какого заключения не сделают относительно обыкновенных людей? Общая у всех нас немощь — судить или осуждать ближнего. Немощь эта многим из нас кажется маловажную, а в самой вещи она очень велика и подвергает нас великому осуждению пред Богом. Некоторые греху осуждения подвергаются от привычки, иные — от памятозлобия, другие — от зависти и ненависти, а большей частью подвергаемся мы греху сему — от самомнения и возношения, несмотря на великую свою неисправимость и греховность, нам все-таки кажется, что мы лучше других. Видимой гордости в нас как будто незаметно, но обнаружение тонкого самолюбия и честолюбия нередко проявляется в негодовании, раздражительности, в ревности не по разуму, а иногда в некоем завидовании удачам других. У всех нас немощь одна — желание быть всегда правыми, и желание этой правости и другим досаждает, и людей делает виноватыми пред судом Божиим. Если хочешь избавиться от гордости и самомнения, то прежде всего требуется покорность воле Божией. Не должно унывать а должно на Бога уповать, который силен привести все к полезному концу. Мы часто от невнимания говорим то, за что более всего и прежде всего будем судимы. Говорить многое очень легко и удобно, а приносить в этом покаяние весьма неудобно. Страсть зависти ни в какой радостный праздник, ни при каких радостных обстоятельствах не дает вполне порадоваться тому, кем она обладает. Всегда как червь точит душу и сердце его смутную печалью, потому что завистливый благополучие и успех ближнего почитает своим несчастьем, а оказываемое другим предпочтение считает для себя несправедливую обидою. Раздражительное состояние духа происходит, во-первых, от самолюбия, что делается не по нашему желанию и взгляду на вещи, а во-вторых, и от неверия, что будто бы исполнение заповедей Божиих в настоящем месте не принесет вам никакой пользы. Считающие себя умеющими и более других разумевающими склонны к осуждению.